Если Гитлер сделает еще один шаг на запад, в Британию, где гарантии того, что Жуков по приказу Сталина не сделает еще один шаг в той же Румынии. Шаг всего в 100 километров, который будет для Германии смертельным. Гитлер просил главу советского правительства отвести советскую угрозу от нефтяного сердца Германии. Сталин и Молотов угрозу не отвели. Кто же виноват в начале войны? Кто кому угрожал? Кто кого провоцировал на ответные действия? Великий британский военный историк Лидл Гард, тщательно изучив данный вопрос, установил, что германский план в июле 1940 года был очень простым. Для того, чтобы защитить Румынию в случае советской агрессии, надо нанести германский удар в другом месте, отвлекая внимание Красной Армии от нефтяных полей. В ходе разбора вариантов было признано, что отвлекающий удар будет успешным, только если будет мощным и внезапным. Количество войск для участия в таком ударе постепенно увеличивалось, пока, наконец, не было признано, что в ударе должны участвовать практически все германские сухопутные войска и большая часть авиации. Расчет Гитлера оправдался. Удар в другом месте заставил советские войска отходить по всему фронту. Дунайская военная флотилия оказалась отрезанной от своих войск без возможности отойти. Большинство ее кораблей пришлось взорвать и утопить. А гигантские запасы, предназначенные для обеспечения движения флотилии вверх по течению Дуная, просто бросить. Удар Гитлера был сильным, но не смертельным. Еще Макиавелли заметил, что сильный, но не смертельный удар означает смерть для того, кто такой удар наносит. Сталин от внезапного удара с трудом, но оправился. Сталин создал новые армии и флотилии взамен потерянных в первые дни войны, а нефтяную аорту Германии он таки перерезал, правда, на несколько лет позже, чем намечал. Зачем Сталин захватил у Румынии Бессарабию в июне 1940 года, говорит телеграмма Сталина, командующему Южным фронтом, генералу армии Тюленеву от 7 июля 1941 года. Сталин требует любой ценой удерживать Бессарабию, имея в виду, что нам территория Бессарабии нужна как исходный плацдарм для организации наступления. Уже Гитлер нанес свой внезапный удар, а Сталин и не думает об обороне. Его главная забота – организовать наступление из Бессарабии. Но наступление из Бессарабии – это наступление на румынские нефтяные поля. В карьере Сталина было мало ошибок. Одна из немногих, но самое главное – это захват Бессарабии в 1940 году. Надо было или захватывать Бессарабию и тут же идти дальше до Плоешти, и это бы означало крушение Германии, или ждать, пока Гитлер не высадится в Британии, и после этого захватывать Бессарабию и всю Румынию. И это тоже было бы концом тысячелетнего рейха. Сталин же сделал один шаг по направлению к нефти, захватив плацдарм для будущего наступления, и остановился, выжидая. Этим он показал свой интерес к румынской нефти и вспугнул Гитлера, который до этого воевал на Западе, на Севере и Юге, не обращая внимания на нейтрального Сталина. Захват Бессарабии Советским Союзом и концентрации тут мощных сил агрессии, включая воздушно-десантный корпус и Дунайскую флотилию, заставили Гитлера взглянуть на стратегическую ситуацию совсем с другой точки зрения и принять соответствующие предупредительные меры.